или они выпали при сокращении. Описывая заболевания своих спутников, Альбанов рассказывал, что у них сначала были парализованы ноги, затем руки, после чего наступало полное безразличие, но десны не болели и не кровоточили. Это подтверждает предположение, что члены экспедиции болели не цингой, а трихинеллезом, вызываемым непроваренным мясом морских животных или медведей. И еще один факт в подтверждение этой версии. Во время Великой Отечественной войны немцы забросили на землю Франца Иосифа метеорологическую экспедицию под кодовым названием «Кладоискатель», которая передавала в Северную Норвегию сводки погоды и ледовую информацию, перехват разговоров советских полярных станций, создавала помехи радиопередачам. В штат секретной германской метеостанции входил охотник-промысловик, который пополнял съестные запасы. И вот однажды весь персонал станции, поев непрожаренного медвежьего мяса, тяжко заболел. Диагноз – трихинеллез. Всех срочно эвакуировали на самолете на материк, и больше немцы не высаживались на землю Франца Иосифа. Остатки этой метеостанции и базы отстоя и дозаправки подводных лодок только в 1947 году обнаружил полярный летчик Мазурук, отыскивая место для нового арктического аэропорта. Радиометеостанция размещалась в капитальных домах-блиндажах, замаскированных белой окраской крыш. Двойные стены, окна из плексиглаза, печи и даже камины. Можно представить, что бы представляла собой советская база. Наконец пришла открытка от Дмитрия Игоревича Шпаро. 5 сентября я познакомился с Кравченко. Почти наверняка сообщение о столбе – вымысел. По-моему, вы не должны тратить время на эту историю. Из опыта поисков Русанова у меня к подобным сообщениям определенный иммунитет. Так что же все-таки случилось со святой Анной? Увы, на этот вопрос пока не будет ответа. Более того, чем глубже в лес, тем больше загадок.